Тормоза подтянули, трубы вычистили, клапаны отшлифовали, и кое-какие другие починки и поправки оплатил не ахти как многосмыслящий в механике господин Гумберт. После чего автомобиль покойной госпожи Гумберт оказался в достаточно приличном виде, чтобы предпринять новое путешествие. Мы обещали Берцлейской гимназии, доброй старой Берцлейской гимназии, что вернемся, как только кончится мой голливудский ангажемент. Изобретательный Гумберт намекнул, что его приглашают консультантом на съемку фильма, изображавшего экзистенциализм, который в 1949 году считался еще ходким товаром. На самом же деле я замышлял тихонько переплюхнуться через границу в Мексику. Я осмелел с прошлого года. И там решить, что мне делать дальше с моей маленькой наложницей, рост которой теперь равнялся 60 дюймам, а вес 90 английских фунтов. Мы выкопали наши туристические книжки и дорожные карты. С огромным смаком она начертила маршрут. Спрашивалось, не вследствие ли тех сценических и реальных занятий она переросла свое детское напускное пресыщение и теперь с обстоятельным вниманием стремилась исследовать роскошную действительность. Я испытывал странную легкость, свойственную сновидениям, в то бледное, но теплое воскресное утро, когда мы покинули казавшийся озадаченным кров профессора Хима и покатили по главной улице города, направляясь к четырехленточному шоссе. Летнее белое в черную полоску платье моей возлюбленной, ухорская голубая шапочка, белые носочки и коричневые мокасины не совсем гармонировали с большим красивым камнем, граненым аквамарином на серебряной цепочке, украшавшем ее шею. Подарок ей от меня и от весеннего ливня. Когда мы поравнялись с новой гостиницей, она вдруг усмехнулась. «В чем дело?» — спросил я. «Дам тебе грош, коль не соврешь». И она немедленно протянула ко мне ладошку. Но в этот миг мне пришлось довольно резко затормозить перед красным светофором. Только мы застопорили, подъехала слева и плавно остановилась другая машина. И худая, чрезвычайно спортивного вида молодая женщина, где я видел ее, с ярким цветом лица и блестящими медно-красными кудрями до плеч, приветствовала Лолиту звонким восклицанием, а затем, обратившись ко мне, необыкновенно жарко, Жанна Даркова, вспомнил, крикнула: «Как вам несовестно отрывать Долли от спектакля? Вы бы послушали, как автор расхваливал ее на репетиции!» «Зеленый свет, болван!» — проговорила Лолита вполголоса и одновременно, красочно жестикулируя на прощание многобраслетной рукой, Жанна Дарк, мы видели ее в этой роли на представлении в городском театре, энергично перегнала нас и одним махом повернула на университетский проспект. «Кто именно? Вермонт или Рупельмейер?» «Нет, это Эдуза Гольд, наша режиссерша. Я говорю не о ней». «Кто именно сварганил пьесу о твоих зачарованных охотниках?» «А, вот ты о чем. Кто именно?» «Какая-то старуха. Клэр, что-то такое, кажется. Их была целая куча там». «И она, значит, похвалила тебя?» «Не только похвалила. Даже лобызнула в лобик. В мой чистый лобик. И цыпка моя испустила тот новый маленький взвизг смеха, которым, может быть, в связи с другими театральными навыками, она с недавних пор любила щеголять». «Ты пресмешное создание, Лолита», — сказал я, передаю мою речь приблизительно. «Само собой разумеется, что меня страшно радует твой отказ от дурацкого спектакля. Но только странно, что ты его бросила всего за неделю до его естественного разрешения. Ах, Лолита, смотри, не сдавайся так легко. Помнится мне, ты отказалась от Рамсделя ради летнего лагеря, а от лагеря ради увеселительной поездки». И я мог бы привести еще несколько резких перемен в твоем настроении. Ты у меня, смотри, есть вещи, от которых никогда не следует отказываться. Будь упорнее, будь немножко нежнее со мной, Лолита. Кроме того, ты слишком много ешь. Объем твоей ляжки не должен, знаешь, превосходить 17,5 дюймов. Чуточку набавишь, и все кончено между нами. Я, конечно, шутил. Мы теперь пускаемся в длинное счастливое путешествие.